ты применил в борьбе с дементорами магглавское оружие. Но зачем? Как видите, господин директор, этот метод оказался достаточно эффективен. Сколько, вы сказали, тушек было? 28. Вот вам и результат. Меня порой пугает твоя необъяснимая жестокость. Почему ты так бессердечен? Ты должен научиться прощать врагам своим все то, что они делают. Если у меня есть выбор, кому помочь, друзьям или врагам, то я буду защищать друзей и постараюсь уничтожить как можно больше врагов. И их потери, в данном случае дементоров, меня волнуют меньше всего. Сдохли. Ну и по делам, нечего было к людям лезть. Тем не менее, я призываю тебя к милосердию. Научись всепрощению, ибо только во всепрощении найдешь ты спасение свое и душевный покой. Когда ты поймешь глубину своих заблуждений, возвращайся снова. Иди, и не забудь того, что я тебя говорю. Все это время я упорно старался не смотреть Дамблдору в глаза, изучая взглядом то убранство кабинета, то всякую магическую хрень, что стояла на полках книжного шкафа, то жертв для попугая, на которой сидел и нагло дрых какой-то ярко-красный птиц неизвестной мне породы, то на портреты каких-то стариканов, развешанные по стенам. Рядом с попугаем, кстати, лежала шляпа, от моего взгляда она проснулась и стала орать что-то матерное. Отпустив меня, директор стал пытаться утихомирить шляпу, но, судя по еще долго продолжавшимся воплям, это у него получалось плохо. «Пацифист хренов», — сказал я про директора, пока мы с мадам Спрут шли в свое общежитие. «Ежу в лесу понятно, что не врежь я по этим тварям из пулемета, они бы попировали на душах учеников, а ведь там и наши были. Нет же, б. Он все проповедует про всепрощение да милосердие, проповедник долбанный. Одни уже домилосердствовались полвека назад. Ты о ком, Гарри? Был такой человек, Гитлер его звали, он в 30-е годы возглавил Германию. Курсом своим он объявил мировое господство и занялся ускоренной милитаризацией, а заодно предъявлял претензии всем своим соседям, сначала Франции, потом Австрии, потом Чехословакии, а под конец всем остальным. Но почти весь мир сидел и спал в шапку, а английские и французские политики призывали всех остальных к милосердию и примирению, это же демократически избранный руководитель, вы что, домилосердствовались до того, что Гитлер в 38-м сожрал с потрохами Австрию, в 39-м Польшу, в 40-м Францию, а потом, в 41-м, замахнулся на Россию, и только в России нашла коса на камень, а все потому, что русский вождь Сталин на сладкие посулы западных политиков не повелся. Вместо этого он построил заводы, сколотил сильную армию и дал бой, сначала остановив немцев, потом вышвырнув их из страны, а в конце концов прикончил Гитлера в его же логове. Так что, профессор Спрут, потому-то я всем этим обещаниям и не верю, что один раз такое уже было. Помню, как это было, Гарри, грустно сказала мне декан. Я тогда была совсем маленькой, но помню, как мы с мамой прятались в подвале от немецких бомб. Ты прав, тяжело вздохнула она. Ладно, иди, тебя уже ждут. Мне все-таки повезло прочитать о том, как в этом мире наши воевали. В канун этого Рождества я все-таки нашел в Лондоне книжку про историю здешней Второй мировой войны, и там английским по белому было написано, что немцы в России не продвинулись дальше Нарвы, Полоцка, Смоленска, Гомеля, Киева и Одессы с Николаевым. Война закончилась, во-первых, на год раньше, чем у нас, в мае 44-го, а во-вторых, намного дальше, вместо Эльбы наши остановились только на Рейне. Еще англичане сочились ядом по поводу твердолобости русского диктатора Сталина, не пожелавшего их, союзников, спасать, когда немцы зажали их в Орденнах. Тогда немецкий фельдмаршал Рундштедт продавил фронт до самого Парижа и вторично взял город. Англичане и американцы в панике разбегались во все стороны и пачками сдавались в плен. Советский же Союз не стал переносить сроки намеченного наступления на Берлин, ударив точно вовремя, в тот самый день, когда немецкие танки уже подступали к приморскому городу Кале. Подступили, впрочем, лишь для того, чтобы в тот же день быть переброшенными на восток, потому что русские ударили со своей стороны. Тогда немцам, конечно же, стало и не до Франции, и не до окончательного разгрома американцев. Но было уже поздно, Красная армия уже обстреливала Рейхстаг, Гитлер был взят в плен живым, осужден и впоследствии повешен, а война закончилась после выхода передовых частей Красной Армии на Рейн и взятия ими же столицы Эльзаса города Штрасбург, каково и произошло 4 мая 1944 года. Через пять дней, в ночь на 9, в Кёльне немцы подписали капитуляцию своих оставшихся войск. Впрочем, намного больше страниц в английской книжке уделялось не героическому наступлению Красной Армии, а практически полному уничтожению мужского населения Западной Украины. Оказалось, бандеровцев и прочих вуйков из УПА, а он и им подобных банд хватало и здесь, и дела они делали примерно такие же, что и в прошлый раз. За доказательствами далеко ходить не надо было, внуки от дедов по почерку не сильно отличались, Майдан 14-го и последующие события это ясно показали. Однако здесь, в этом мире, итоги бандеровского владычества были другими. Для начала ряды самостийников основательно проредили еще перед войной за счет того, что Галичина здесь польской так и не побывала. Ну, а потом, когда наши осенью 42-го освободили Львов и Перемышль и донесения о зверствах украинских нацистов легли на стол сталинскому наркому товарищу Берия, то Лаврентий Палыч решил с западенцами не церемониться, отмеряя галичанам полной мерой все, что положено по уголовному кодексу. Все по закону и строго персонально в зависимости от совершенных злодеяний. За участие, 25 лет по ленинским местам без права на амнистию, за активное участие, то бишь если на подсудимом был хотя бы один труп, высшая мера соцзащиты. Униатскую же церковь, единодушно вставшую на сторону Гитлера, истребили как явление, перевешали как врагов народа всех не успевших драпануть проповедников западенской ереси и сожгли всю литературу. Как результат, уже к 50-му в бывшей Галичине не осталось мужиков от слова совсем и эти земли после снятия в 52-м режима чрезвычайного положения пришлось заселять заново. После прочтения мысленно рукоплескал, ибо такое явление, как бандеровский Майдан посреди Киева, здесь становилось невозможным даже теоретически. В Англии же, как оказалось, после войны образовалась значительных размеров община из этих самых западенцев, бежавших вместе с немцами, сдавшихся англичанам и провозгласивших Украинскую Народную Республику в изгнании. Ну, все как обычно, и в прошлый-то раз Туманный Альбион очень любил давать прибежище всякому сброду и самым последним отбросам рода человеческого, лишь бы это могло навредить кому-то из традиционных недругов королевства. Так в тот раз в Лондоне спокойно ошивались, к примеру, российские олигархи, разбогатевшие на разграблении своей же страны, а также главари чеченских непримиримых. Причем англичане даже не собирались выдавать их России для суда и получения заслуженного наказания. Наоборот, как считали под сенью короны, любое дело богоугодно, если во вред русским. Причем правительств УНР оказалось разбросано по миру немного, не мало, а целых 4 штуки. Канадская рада в Виннипеге, американская рада в Чикаго, английская рада в Лондоне и австралийская рада в Сиднее. Каждая из этих правительств, естественно, мнит себя единственным истинным, богоизбранным и правоверным, у каждой этой рады свои законы, своя конституция и даже свой президент, выбранный, естественно, с соблюдением всех демократических норм. Короче, мне все стало ясно. Если в Лондоне полно западенцев, то во все усиливающихся гражданских волнениях они еще отметятся. Как в воду глядел, спекулянт, скупщик краденого, нечистый на руку коммерсант, золото, бриллианты, опасность, тревога, нештатная ситуация, стоять на шухере, предупреждать подельников о появлении милиции. Спецкомитет при Совете Министров СССР в реальной истории существовал с 1945 по 1953 год и занимался разработкой советского ядерного оружия и космических технологий. Председатель Л.П. Берия. Свинские собаки. Боже, покарай Англию. Имеются в виду воздушно-десантные войска. Неофициальная расшифровка аббревиатуры происходит от имени основателя этого рода войск и самого известного командующего советскими ВДВ, генерала армии Василия Филипповича Маргилова. 2 августа отмечается День десантника, профессиональный праздник ВДВ. Лучший день для разгона всевозможных демократических шествий, поскольку советские десантники всяких там однополых пи-сов очень не любят. Жаргонное название английских полицейских. Глава 16. Майдан под статуей Нельсона. Революция, ты научила нас верить в несправедливость добра. Сколько миров мы сжигаем в час? Во имя твоего святого костра. ДДТ-революция. Оставшаяся часть третьего учебного года прошла без особых происшествий. Добровольная сдача и последующее освобождение Беллатрикс привели к изгнанию из школы дементоров, а поэтому мы все вздохнули свободно. Как мы узнали из газет, Люциус Малфой после дела Беллатрикс Блэк против Радольфуса Лестринджа получил серьезную выволочку в министерстве и попал на крупные бабки. Ближе к лету он проиграл дело по гиппогрифу, и надо было потом видеть радостное лицо Хагрида, обнимавшего своего питомца, Люпину, однако, пришлось уйти. Кто-то все-таки пронюхал, что лунатик является натуральным оборотнем, а поэтому некоторые родители закидали Дамблдора прошениями, в которых требовали убрать из школы преподавателя, опасного для жизни их отпрысков. Хотя это как посмотреть, по сравнению с предыдущими двумя лунатик был верхом компетентности. Во всяком случае, та полоса препятствий, что он нам сделал в качестве экзаменационного испытания, была строго по тем видам существ, которые мы успели пройти за год. В нашем общежитии появилось новое развлечение. Дело в том, что Сириус, Амелия и Андромеда каким-то образом смогли заставить работать в Хогвартсе обыкновенный телевизор, который нам и подарили. Теперь те, кто в этом что-то понимал, частенько смотрели кино, футбол и гонки. Заодно не будет теперь такого информационного вакуума, как в предыдущие годы. Так мы зимой и Олимпиаду посмотрели, что проходило в городе Пльзень в Чехословакии. Медальный зачет вновь выиграл Советский Союз, второе место досталось ГДР, третье – самой Чехословакии. Следующая Олимпиада пройдет в 98-м, в городе Улан-Удэ, СССР. Как они собираются соревноваться при типичном для тех краев морозе в минус 50, посмотрим на это. 9 мая мы так и парад победы посмотрели, что проходил в Москве на Красной площади. Поскольку война здесь закончилась не в 45-м, а в 44-м, то нынешний парад оказался юбилейным. Зрелище, конечно, поражало и радовало глаз. Стройные колонны солдат всех родов войск, танки, артиллерия, могучие ракетные тягачи с ракетами на спине, самолеты всех мастей, глаз выхватывал знакомый силуэт то МиГ-29, то Су-27, а то и Ту-160. Верхушка Советского Союза стояла на трибуне Ленинского мавзолея. Посреди трибуны стоял Верховный, товарищ Машеров, рядом, министр обороны маршал Ахрамеев, председатель Совета Безопасности маршал Соколов, председатель Совета Министров товарищ Назарбеков, в прошлый раз возглавлявший самостийный Казахстан, и многие другие. Были там и руководители всех социалистических стран, от ГДР и до Кореи. Вечером того же дня посмотрели картинки с военно-морского парада в Севастополе. Глаз сразу же остановился на стоявшем в конце кильватерной колонны громадном корабле с трехорудийными башнями и ракетными контейнерами, на носу которого красовалась надпись «Иосиф Сталин», линкор с ракетным оружием. Когда построили, и, главное, как, нашу идею с телевизором, однако, далеко не все встретили на ура. Среди критиков одной из самых ожесточенных была, конечно же, всезнайка Гермиона. Как только до ее ушей дошло, что у русских в прямом эфире смотрит открытие Белой Олимпиады, так она разразилась гневной речью по поводу того, чего, мол, мы тащим в магический мир макдловскую грязь, все, мол, тут и без нас хорошо, и вообще не положено это, мешать магию с технологией. Все как обычно, правозащитный задор во всей красе, похоже, вырастет здесь из мадмуазель Гринджер что-то вроде демжабы новодворской или высохшей, словно вяленая вобла, профессиональной вдовы мадам Боннер. Какой, мать его, романтичный образ из фильмов, вы о чем? Сама же юная правозащитница пережила сильнейший душевный стресс, когда, к ужасу для нее, поимела в итоговом табеле за год несколько оценок хорошо вместо желаемых ею отлично, а именно по зельям, нумерологии, заклинаниям и защите. Стонов и воплей было на неделю, а вот нечего было брать все подряд. Кубок домов в итоге опять достался птицеводам из Равенкла. Мы оказались на втором месте, гриффиндорцы на третьем. Квиддичный же кубок, вокруг которого, по словам близнецов, капитан команды красно-золотых Оливер Вуд весь год только что с бубном не прыгал как чукотский шаман, ему же в итоге и вручили. Преимущество в 3 мяча перед ближайшими конкурентами оказалось достаточно. У людей, знающих, поинтересовался насчет грядущей профориентации. Мадмуазель Вектор за чаем как-то разоткровенничалась и поведала всем собравшимся, и нашей честной компании в том числе, о возможностях магического мира в плане трудоустройства. Возможности, скажу честно, не порадовали, ибо было их немного. Во-первых, желанная мечта Доры под названием Аврорат, то бишь местная ментура. Туда еще попробуй попади, а бы кого не возьмут. Но и работать там, я уже Доре рассказывал, притом в подробностях, как именно. Судя по ее письмам, именно так все там у них и происходит. Пока отбивается, паре тройки особо резвых чистокровных даже по шарам пришлось съездить. В ответ, помню, тогда посоветовал мной пригрозить, мол, если что, нагряну сам и проведу разъяснительную работу. Всеми доступными ударными, метательными, колюще-режущими и огнестрельными способами. Во-вторых, есть возможность пойти работать в Министерстве магии, ну, это, однозначно, для ботаников вроде третьего братца Фреда с Джорджем, которого звали Персивали, который в этот год был старостой школы. Учитывая царящую нынче в старушке Британии атмосферу всеобщего помешательства, быть Уизли номер три ручной шестеркой какого-нибудь фаджа, выше не вырастет. Да и сам гражданин Уизли хорош, все три года, что я имел сомнительное удовольствие наблюдать его портрет, он являл собой признанного школьного чемпиона по вылизыванию начальственных задниц. Готов был поспорить с близнецами на ящик пива, что и в министерской карьере их третий братец будет столь же упорно развивать и реализовывать именно это его качество. Фред с Джорджем даже спорить отказались, ибо знали Персиваля, как облупленного. В-третьих, кто выбирал курсы для врача, тому путь в больницу имени Святого Мунга, единственный на всю Британию полноценный госпиталь. Это, скажем так, не наш метод. Помимо хороших оценок по травам и зельям туда надо уход за существами сдавать, а я сей предмет не брал, да и не намерен. В-четвертых, опять же многочисленные лавочки и магазины Косого переулка, Хаксмида и пары тройки тому подобных мест. Сюда же включаем бары и пивные. В-пятых, кто хотел, мог пойти преподавать в Хогвартс. Однако вакансий здесь имеется весьма мало, круглогодично открыта лишь одна, и то лишь на год, это я говорю про пост препода защиты от темных сил. Только на моей памяти трое сменилось. Один рассыпался в прах, второй попался на малолетке и пошел по высшей мере, третьего ушли из-за того, что оборотень. Можно было еще пойти работать в банк под названием Гринготс. Те же близнецы поведали, что самый старший их брат, по имени Билл, работает в Египте взломщиком проклятий. Второй же брат, по имени Чарли, практически безвылазно сидел в драконьем заповеднике где-то в Трансильвании, где он нашел курсы венгерского языка, братаны не раскололись. Напомню, Трансильвания в этом мире принадлежит Венгерской Народной Республике, и английская мова там, мягко говоря, не в ходу. Посоветовал братанам спросить Чарли, не вступил ли он там еще в партию. Заповедник-то в стране соцлагеря, или, как тут говорят, красного блока. Большинство отпрысков аристократических родов чаще всего не работали вообще. Чем занимался нынешний лорд Малфой, помимо плетения интриг и выплаты министру Фаджу второй зарплаты, никто был не в состоянии объяснить. Сыночек его, Драко, явно собирался после выпуска заниматься тем же самым. Девчат же, если они из древних и благородных, ожидала незавидная участь цепной жены, роль которой – присутствовать под ручку с мужем на балах и приемах, а также произвести на свет одного единственного наследника, после чего муж ее, как правило, больше не касался. Участь нарциссы Блэк, бывшей Малфой, тому доказательство, и это ей еще повезло, по сравнению с ее же младшей сестрой. Торговля дочерьми тут вообще, как оказалось, весьма распространенное дело. Эдак мне еще за своих подруг придется воевать. Впрочем, добрым словом и пистолетом можно добиться намного большего, чем просто добрым словом, а у меня не только пистолет, у меня и пулемет есть, и вдохновение у меня тоже есть, на всех чистокровных лордов хватит. Короче, возможности достаточно ограничены. Ну и как всегда, кто не работает, тот ест. Работает здесь обычно выходец из народа, или как здесь говорят, маглорожденный, а ест, как правило, чистокровный лорд. Но сопротивления тут практически никакого, говорю же, идеи дедушки Ленина, хоть и известны публике, но массами еще не овладели. Низы пока хотят, верхи еще могут. И снова поезд несет нас на юг, снова мы судачим о том и о сем. Девчонки, кстати, пусть и не сразу, но прониклись идеей, что уехать к русским было бы не так уж и плохо. Пару раз по коридору пролетала Джинни Уизли, все еще не распрощавшаяся с мыслью когда-нибудь меня захомутать. Нужна она мне сильно, вон, та же Сьюзен не в пример симпатичнее, Дафна ненамного отстает. Там еще Астория подрастает и все три девчонки ко мне явно расположены. Только вот с моей точки зрения годков им маловато, еще лет 5 подождать надо. А ведь еще и Дора есть, вот уж кто во мне души не чает, судя по периодическим комментариям бродяги. Так что обойдется тут Уизли номер 7 как-нибудь сама. Насколько я помню книжки, она через пару лет станет встречаться со всеми хлопцами подряд без разбора, вплоть до негров, чтобы внимание Гарика привлечь. Не знаю, как у них тут в Англии, но у нас на Руси такое немного по-другому называется. Да-да, как шутили в мое время. Если мальчиков менять часто любит кроха, значит, кроха, просто, это очень плохо. Ну, а дома на меня сходу насела Дора, только что закончившая свои милицейские курсы и получившая красный балахон младшего Аврора. «Гарри, ты был прав», — сходу сказала она. «Аврорат, это в точности такое же болото, как ты мне говорил. Замучилась я от чистокровных отбиваться, особенно на последнем курсе. Знал бы ты, как часто ко мне подкатывали. Учитывая то, что ты девушка красивая, думаю, что очень часто. Это еще мягко сказано. При этом все ухажеры, едва узнав, что я метаморф, тут же просили меня в кого-то превратиться. То Софи Лорен им сделай, то Одри Хепберн, то Памелу Андерсон. Задолбали. Был еще один оригинал, все в королеву Елизавету просил превратиться. Странные у него какие-то вкусы. ХММ, королеве же 100 лет в обед, ей уже давным-давно на пенсию пора. Вот и я тебе про что. Хотя такой только один был. Остальные кавалеры чаще просили размеры увеличить. Кое-чего, Дора ткнула меня локтем под ребра. Как будто того, что есть, недостаточно. Так что можешь не беспокоиться, никто меня пока что не завоевал. Кстати, весь следующий год я у вас в школе обитать буду. Это в связи с чем? Открою тебе страшную тайну, только побожись, что не раскроешь. Век воли не видать. Дядя Сириуса набрался. Ну да ладно, скажу тогда. Хогвартс будет принимать турнир трех волшебников. Ну, по Аврорату ходят слухи о его возрождении. Ты, наверное, не знаешь, что это такое. Короче, раньше такие турниры проводились раз в 5 лет и участвовали в них 3 школы. Хогвартс, французский Шарбатон и болгарский Дурмстранг. От каждой школы выбирали одного представителя, и каждый должен был выполнить 3 задачи. После 40-го года этот турнир прекратили проводить, потому что на том турнире погибли все участники. Весело, блин, хорошие, значит, там задания были. Похоже на то. Так вот, Дамблдор за лето что-то зачастил к Фаджу, они все какие-то детали утрясали. Еще, говорят, Дурмстранг отказался приезжать наотрез, как выяснилось, болгарский министр оказался братом погибшего на последнем турнире чемпиона, а поэтому Фаджа с его предложением он сразу послал. Но большего я тебе не скажу, потому что больше ничего не знаю сама. И то сказали мне только потому, что нас, Авроров, припашут с осени и до лета вас сохранять. Пускай тетю Беллу выпустили, и дементоров уже не будет, но ведь ее прежних коллег по ремеслу еще полно. Что есть, то есть, уж кого-кого, а чистокровных лордов всегда хватало, это ж не оператором лопаты работать. Только работяга мог бы и лордом посидеть, а дай лопату в белые ручки тому же Малфею, когда заноет, что спину ломит и хвост отваливается. Думаю, что очень скоро Дора весело захохотала. Июль выдался достаточно теплый. Весь месяц Сириус устраивал мне ускоренный курс огневой подготовки, и я чуть ли не каждый день ездил в бывший фамильный особняк Блэков на площади Гримма, 12, который мы с бродягой продолжали использовать как тир. Мишени там еще оставались, а ремонт бродяга решил не делать. Зачем, и так развалится рано или поздно. Съездили к Фламелю, но застали дома только убитую горем вдову. Как оказалось, мэтр Николя отошел в лучший мир буквально за пару дней до нашего приезда, завещав нам свою библиотеку. Так что мы увозили с собой несколько ящиков с книгами, достаточно увесистых, даже несмотря на наложенные на них чары веса и пространства. Частыми гостями были Сьюзен и обе сестрички Гринграсс. Отец Дафны и Астории часто и подолгу о чем-то беседовал с Сириусом, но, как я потом у бродяги не спрашивал, Старый мародер упорно не желал колоться, о чем же именно шла беседа. Бродяга же как-то упоминал о грядущем в августе финале чемпионата мира по квиддичу, который должен был проходить как раз в Англии. Но вместо этого я подсадил его на футбол, как раз чемпионат мира по телевизору показывали. Чемпионом в третий раз за свою историю стала команда ГДР, серебро досталось народной Италии, той, что на севере сапога бронза, французам. Наши уступили в четвертьфинале ГДРовцам, а англичане даже из группы не вышли, благодаря той же сборной ГДР, кстати. Помню этот матч, вот мы повеселились тогда. Все, что немцы били по английским воротам, в эти ворота залетало. После первого тайма счет был уже 6 часов 0 минут в пользу ГДР, за второй еще 4 штуки загнали. Англичане же даже к немецкой штрафной лишний раз не могли подойти. Говорят, главный тренер сборной Англии повесился, даже не дожидаясь финального свистка. Футбольные беспорядки наложились на политические. Команда Шотландии, в отличие от южных соседей, добралась до четвертьфинала, где со счетом 2 часа 5 минут уступила итальянцам. Так фанаты Англии принялись колотить фанатов Шотландии. С обеих сторон завопили «наших бьют». Полиция оказалась бессильна. В Лондоне англичане били шотландцев, в Эдинбурге наоборот. Более того, активисты шотландской партии заявили о том, что в сентябре следующего, 95-го года, они проведут референдум о независимости Шотландии. Причем проведут, не ожидая, разрешит ли им это парламент или не разрешит. Лозунг «Хватит кормить Лондон» уже стал в Шотландии аксиомой, и даже в Хаксмиде в последние выходные, разрешенные к посещению, я видел на двери местной пивной табличку «Англичане не обслуживаются». А вот 28 июля прямо во время завтрака к нам прилетела сова от Грингроссов. Бродяга взял письмо, прочитал и нахмурился. «Так, крестник, где-то у тебя были стволы. Недалеко, а что случилось? Двигаем к Альфреду». Малфой пришел, руки его старшенькой для своего петушка требует. Ему вж, а не руку Дафны для того мелкого пидара. Вот и я о том же. Значит, Альфред хочет, чтобы мы сорвали переговоры. Двумя руками за. Взяв автоматы, мы направились к Гринграссам. По камину, что служил здесь основным средством связи и передвижения, ехать было опасно, бродяга опасался спалиться раньше времени. Пришлось ему создавать так называемый портоключ, каковой он сотворил из пустой бутылки из-под пива. Схватившись за нее, мы практически сразу же перенеслись в прихожую дома Гринграссов. Рывок, если честно, был хороший, у меня чуть автомат из рук не улетел. На счастье, мы успели вовремя. Когда входили в гостиную, Малфой там как раз заканчивал объяснять свою позицию. «И запомните, лорд Гринграсс, если вы отдадите свою дочь за моего сына, вам будет гарантирован успех ваших предприятий. Что будет, если я откажусь?» – переспросил Альфред. «Тогда я могу гарантировать вам большие проблемы. Вы же знаете, что министр Фадж во всем поддерживает чистокровных. Поэтому посоветовал бы вам поду. Хндехох». Передернув затворы калаши за спиной надменного лорда, нарисовались мы с бродягой, уткнув стволы Малфою в спину. «Кто посмел вмешаться?» – удивленно спросил аристократ. «Это я, почтальон Печкин, повестку к прокурору принес для вашего мальчика, Поттер, Блэк». Изумленно обернулся Малфой. «Что вы тут делаете? Мордрит бы вас побрал». «А, попался, петушок, по штанине ручеек-то побежал, и лужица натекла». «Хи-хи-хи, аристократ обделался, аристократ обделался. Мы делаем то, о чем нас попросили». «Кто?» «Собственно, глава уважаемого нами семейства Гринграсс. Он счел недостаточно вежливым выпроводить незваного гостя самостоятельно, и попросил об этом нас. Ну, а за нами не заржавеет. Как вы посмели? Неужели вы не знаете, кто я такой и какой вес имею в нашем обществе? Прекрасно знаем. Для нас, никакого. Да я вас в порошок сотру. Помолчала бы уже, Люси», спародировал Малфоя бродяга. «А то я не помню, чем ты занималась в сортире с Эддинатом на 7-м курсе. Блэк, что ты несешь, каторжник паршивый? Мало ты просидел в Азкабане, назад захотел? Отнюдь, Люси. Ты ведь не хочешь, чтобы твой маленький недостаток стал достоянием общественности. Что вы предлагаете?» — прокукарекал Малфой. «Фу, а откуда еще запах дрянной? Не только надул в штаны, так еще и наложил туда, что ли? Фу, позор джунглям, лорд засранец, лорд говнюк, ха-ха-ха. Как на чистую воду вывели, так в штанишки и наделал. Предлагаем, чтобы ты убралась отсюда к мордредовой бабушке и никогда более не подходила к домам Поттеров, Блэков, Боунсов и Грингроссов ближе мили. Это просто так не оставлю. Вы меня не знаете, но вы меня еще узнаете. Пшел, петушара позорный, мать твою, здесь тебе не сортир. Мы с бродягой профилактически ткнули Малфея в спину стволами наших автоматов. Аристократу пришлось ретироваться к двери. «Запомните, отщепенцы», — промолвил он, уже стоя на крыльце. «Сегодня я потерпел неудачу, но Малфои всегда получают то, чего хо». Фразу он не закончил, ибо полетел с лестницы от хорошего пинка пониже спины, каковой довольно качественно отвесил ему бродяга. Под наш веселый ржач напыщенный аристократ Малфой плюхнулся в большую лужу, не до конца еще высохшую после прошедшего накануне дождя. Побарахтавшись там, он вылез оттуда весь в грязи, любая свинья позавидует. Выплюнув случайно проглоченную лягушку, Малфой отпарировал прочь. «Вообще, натура у него достаточно гадостная», — отсмеявшись, сказал нам Альфред. «У него хватит денег и влияния, чтобы добиться своего. Тогда весь мир узнает, как и чем он занимался в школе», — ответил Сириус. «Тогда я покажу Эми свои воспоминания, в том числе и сегодняшние, а за ней дело не постоит. Она мне не раз и не два говорила, что ей вся эта чистокровная шушера поперек горла стоит, сколько дел они ей уже развалили да заволокители. Все покажем», — ответил Альфред. «Такой наезд я ему прощать не собираюсь». Бродяга об этом так никогда и не узнал, но, пока Малфой барахтался в луже, я тайком от всех призвал щучье веление и приложил им напыщенного аристократа. Теперь он ничего не сможет вспомнить о произошедшем инциденте, все, что отложится у него в памяти, так это только постыдная неудача, постигшая его в доме у Грингроссов. Пришел, обделался, ушел, поскользнулся и в лужу навернулся. 1 августа, после моего здешнего дня рождения, Андромеда отвезла меня в косой переулок. Ехали, как водится, на такси, запас зеленого пороха для камина заканчивался и надо было купить новый, а аппарировать я еще не умел, щучье веление тут тоже не помогало. Въезд в центр Лондона был почему-то перекрыт полицией. «В чем дело?» – спросила Андромеда водителя. «Не знаю, мэм, вчера такого еще не было. Заплатив, мы решили пойти дальше пешком. Лучше бы мы этого не делали. Под памятником адмиралу Нельсону творилось нечто весьма ненормальное для мира настоящего, но прекрасно знакомое мне по прошлой жизни. Вся площадь была заставлена палатками, ограждена кучами покрышек и самодельными лозунгами. Над палатками развивались флаги, начиная с флага Великобритании и заканчивая знаменами и гербами давно забытых аристократических родов, некогда правивших в городах и замках. Лозунги были самыми разнообразными. «Кто не скачет, тот шотландец. Кромвель придет, порядок наведет. Шотландику, Нагилику. Хайль живет Великая Британия». И тому подобные заявления. Ну, точно Майдан в Киеве в году 2014, 20 лет тому вперед. Тем более что с английскими флагами, белыми с красным крестом, вполне себе соседствовали украинские жовто-блакитные, и западенский тризуб стоял рядом с английским львом. Лозунги, кстати, тоже были вперемешку, на английском и на украинском. Там же хватало и белых орлов на красных щитах, и бело-красных флагов с надписью «Полска». Короче, сброд отовсюду. Поляков в Англии и в прошлый раз хватало, здесь же, наверное, еще и польский сейм в изгнании где-то ошивается, раз Польшу здесь после войны не создавали и Варшава здесь советская, а Краков чешский. Ну, а уж насчет поорать и почесать кулаки об чью-нибудь морду что в Польше, что в Галичине всегда специалистов хватало. Это ж не на заводе работать. Прислушались к воплям, раздававшимся из-под колонны. На смеси украинских, польских и английских слов нетрезвая толпа в разнобой горланила. Еще жива Британия, и слава, и воля. Еще нам, братья-британцы, усмехнется доля. Сгинут клятые шотландики, как роса на солнце. Заживем мы вольно, братья, на своей сторонке. Душу и тело мы положим за свою свободу. И покажем, что мы, братья, британского роду. Тетя Энди, давай убираться отсюда, причем побыстрее. Почему? Предчувствия у меня нехорошие. Если полиция не разгонит их к чертовой матери, они тут наворотят делов. Вон, написано, кто не скачет, тот шотландец. Это они так к шотландскому референдуму готовятся. Там же, вон, и фанатские шарфы на палках развиваются, значит, Футбольные хулиганы тоже здесь. Ох, большой кровью все это пахнет. В дырявом котле, однако, творилось то же самое. Чуть ли не единственным, кто хранил спокойствие, был старина Том, все так же протиравший стакан за барной стойкой. А вот трое магов за задним столиком, явно перебравшие, нестройными голосами орали нечто наподобие воплей с Трафальгарского майдана. «Ой, ты, Лиска королева, старая ты кляча, зачем Англию продала клятым шотландикам? Чтоб вернуть нам ее честь, ляжем головами, наречемся Британии гордыми сынами. Том, они что, совсем, что? Ах, да, миссис Тонкс, они, наверное, сегодня были на Трафальгарской площади, знаете ведь, наверное, что там творится, уже знаем, видели. Ну вот, были они там, пришли сюда, выпили, и давай песни горланить наподобие этой. Кромвель, мол, придет, порядок наведет. Косой переулок был необычайно пуст. Видимо, мы пришли за книжками одними из первых. Однако бонсы и гринграссы были уже здесь, и Сьюзен, Дафна и Астория после взаимных дружеских объятий и поцелуев в щечки буквально за уши затащили меня в кондитерскую лавочку, где я под веселый девчачий смех угощал всех мороженым. На месте лавочки с артефактами, наганами и пулеметами теперь размещалось портняжное ателье. Так что, в отличие от прошлых лет, долго мы задерживаться там не стали, купили все необходимое и отправились домой. Потом, уже дома, по телевизору посмотрели про весь этот беспредел. По всем центральным каналам шло одно и то же. Кто-то куда-то придет, чего-то там наведет, кто не скачет, тот шотландец, и так далее. Обитатели Майдана ходили буйными ватагами, размахивая щитами с изображением британского льва, польского орла или украинского тризуба, а то и с фашистской символикой, потрясали плакатами с номерами сотен самообороны. С импровизированной трибуны орал в жестяной матюгальник голова самообороны Майдана от лондонской украинской рады некто Петро Поросюк, и восторженный вопль сотен луженых глоток был ему ответом. Геть, ганьба, на гилику, и так далее. Доморощенные нацисты тоже отметились, выступил лидер самообразовавшейся английской национальной партии некто Алекс Грисли, объявивший лозунг «Англия для англичан», и ему орали не меньше. Причем на критику, раздававшуюся извне, из-за полицейских кордонов, какая-то особо ретивая бабуля с Майдана ответила: «Вы что, они же дети еще». Футбольные хулиганы орали свои кричалки, размахивая шарфами. Причем нигде более, кроме лондонского Майдана, нельзя было видеть в одном строю фаната Манчестер Юнайтед с фанатом Арсенала. В обычной, мирной жизни это непримиримые враги, а здесь, на тебе, пожалуйста, пьют пиво из горла и орут шотландику на гилику. Незамысловатые, коряво придуманные лозунги пришлись по нраву всем, и все дружно скакали вокруг костров из покрышек, чтобы показать, что не шотландцы. Тед, Андромеда и Дора смотрели на все это с расширенными от ужаса глазами. А вот мне при взгляде на лондонский Майдан вспоминалось другое. Товарищи подводники, сегодня, наконец, мы можем сказать, что свершилась вековая мечта украинского народа. Теперь мы свободны. Нам, гражданам свободной Украины, принадлежит это море, это солнце и эта благословенная земля. Нам больше не нужно быть чужой житницей и кормить голодного, ленивого, и к тому же пьющего старшего брата. Пройдет совсем немного времени, и наша страна станет славянской Францией, Канадой восточного полушария. Хоть и из фильма эта речь, из фильма, который здесь, дай бог, никогда не будет снят, но лозунги, которые тогда орали на всех углах в Киеве и Львове, были очень похожи на тот словесный поток киношного Капраза. Тогда, в 91-м, так во всеуслышание и заявляли о только что родившейся славянской Франции. Жизнь, однако, распорядилась иначе. За 23 года не Францией славянской стала бывшая союзная житница, а славянским Зимбабве, позорищем посреди Европы, где несколько олигархических кланов вечно делили между собой власть. Народ бедствовал, денег не было, промышленность медленно разваливалась. Так продолжалось 20 лет и кончилось приходом к власти откровенных фашистов и сползанием некогда красивой, мирной и спокойной земли в кровавый хаос гражданской войны. Это ведь как раз сейчас, в 94-м, в моей истории самостийная Украина, захапавшая не принадлежавший ей никогда Севастополь, вовсю делила с Ельцинской россияне и славный Черноморский флот, который внезапно оказался слишком большим для двух поссорившихся соседей. Вольные укры, тогда еще даже не скачущие, вовсю агитировали матросов и офицеров, убеждая перейти на службу вильной Украине, при этом соблазняли самыми, казалось бы, насущными вещами. «У тебя же здесь домик, сад, огород, ты что, все это богатство хочешь поменять на голые сопки? Там же 9 месяцев полярная ночь, зима полгода, дети рахитами будут. Кто остался верен присяге, потом терпел лишения и безденежье, но с течением времени в России дела все же стали поправляться, а на Украине – нет».